а по ночам превращаются в волков и убегают на погост пожирать мертвечину из разрытых могил. Проходят дни, недели, а графини как не бывало. Просили Леонгарда отслужить за упокойную мессу, но он наотрез отказался. Вместо этого велел вынести из замковой часовни и алтарь, и образа. Не оставил ничего, кроме молитвенной скамьи, на которой и просиживал часами, погруженный в тяжелые думы. Не терпел, когда к нему входили, не спросясь. Говорят, кто-то видел в замочную скважину, как он лежал, простершись на полу, прижав ухо к металлическому люку, словно к чему-то прислушивался. На ночь Сабина приходит к нему. Прислуга провожает ее косыми взглядами. Погрязшие в разврате прелюбодеи даже не считают нужным от людей скрываться. Вскоре слух о таинственном исчезновении графини дошел до расположенного внизу селения Углекопов, а оттуда и дальше. Однажды к замку подкатила желтая почтовая карета. Из нее вышел тощий, как веретено, писец в парике, прибывший по поручению местного магистрата. Они с Леонгардом надолго заперлись и тихо о чем-то беседовали. Потом чиновник уехал. Прошло несколько месяцев, судейские о себе вестей не подавали. Дело как будто замяли, однако зловещие слухи кружили по-прежнему. Никто в замке уже не сомневался, что графиня мертва, но ее бесплотный призрак как бы продолжал жить, и его невидимое, наводящее ужас присутствие ощущалось всеми. На Сабину смотрели из-под лобья, приписывая вину за содеянное ей, да и в присутствии юного графа разговоры как-то сами собой иссякали, обрываясь на полуслове. Леонгард делал вид, что ничего не замечает, выказывая холодное, презрительное равнодушие. Ничто не изменилось со смертью графини. Замок ветшал на глазах, запустение зашло слишком далеко, да никто и не думал бороться с ним. Вьющиеся растения карабкались по стенам, нагло разгуливали мыши и крысы, в темных углах гнездились совы, крыша окончательно прохудилась, открытые дождю и снегу стропила гнили и понемногу обваливались. Лишь в библиотеке еще сохранялась какая-то видимость порядка, хотя большая часть книг безнадежно истлела и ни на что уже не годилась. Целыми днями Леонгард копался в старинных фолиантах, стараясь расшифровать попорченные влагой страницы, на полях которых еще сохранились пометки, сделанные резким, стремительным почерком отца. Сабину не отпускал от себя ни на шаг, и если ей все-таки приходилось отлучаться по домашним делам, места себе не находил, охваченный неодолимой тревогой. Часовню навещал теперь вместе с ней, однако днем они никогда не разговаривали, и только ночью, когда лежали рядом, на него что-то находило, и его память начинала путанной, монотонной скороговоркой извергать все, что он вычитал за день. Леонгард очень хорошо понимал, что это лишь защитная реакция мозга, который каждой своей клеточкой отчаянно сопротивляется, стараясь отгородиться чистоколом слов от жуткого образа мертвой графини, готового в любую секунду соткаться из мрака, стараясь заглушить дробленой словесной чечеткой жуткий хруст размозженного черепа, кошмарным эхом, даже если изо всех сил зажать уши руками, доносящимся со дна души. И хотя Сабина слушала, не прерывая, в каком-то неживом деревянном оцепенении, но он все равно чувствовал, что смысл сказанного ускользает от нее. Пустой, неподвижный взгляд. Похоже, она всматривается в те же самые сумрачные глубины, откуда доносится сводящее его с ума эхо. Пожатию руки ледяные пальцы Сабины отвечают лишь по прошествии долгих минут. Сердце ее как омут, оттуда не исходит ничего. Он пытается увлечь ее с собой в темный водоворот страсти, чтобы, захлебнувшись в его страшной воронке, обрести себя вновь по ту сторону преступления, в счастливых днях, когда над ними не тяготело проклятие. Поистине, такой день мог бы стать исходной точкой новой жизни. Однако Сабина даже в самых жарких объятиях лежит безучастная, к чему-то прислушиваясь. Его самого пронзает ужас, когда он касается ее округлого чрева, в котором созревает невидимый свидетель кровавого преступления. сон.